Потрясение было слишком сильным для сердца маршала. Этот крепкий человек был близок к обмороку. На бледном, окаймленном рыжей бородой лице Жозе выразилось бешенство. Он выпустил почти задыхавшуюся девочку, в которой Сирана узнал одну из младших дочерей герцога Рейнареса. Кровь бросилась в голову маршалу. Он схватил шпагу, чтобы нанести смертельный удар монаху. — Я твой брат. Ты убиваешь Жозе Сирана, и убийством этим маршал Испании будет навеки опозорен, — прошептал Жозе хриплым голосом. — Кровь, которой ты обогришь свои руки, ляжет пятном на твое имя, и пятно это никогда не смоется, потому что тебя станут называть братом вампира. Франциско остановился, сердце его содрогнулось. Позор падет и на маршала Испании, если узнают, что он убил своего брата, вампира. Его рука с обнаженной шпагой бессильно опустилась. Эта мысль была слишком ужасна. «Я обещаю тебе, если сохранишь мне жизнь, никогда больше не показываться на глаза и умерить свои порывы», — продолжал Жозе, следя за выражением лица брата. «Клянусь именем святого Викентия». «Не клянись, негодяй! Молчи, чтобы я мог решить, что лучше для нас обоих!» Франциско Сирано приготовился нанести смертельный удар чудовищу, осквернившему его имя, и потом лишить жизни себя. Он знал, что мерзавец прав, говоря, что маршал Испании будет навеки опозорен, если запятнает себя кровью брата. «Тогда мы умрем оба», — проговорил маршал. Жозе видел, что брат уже поднял шпагу, чтобы привести в исполнение свое роковое решение. В эту последнюю минуту его осенила мысль, которая могла его спасти. «Энрико», — прошептал он. Сирано вздрогнул и отступил. В его душе происходила страшная борьба. «Энрико жива», — продолжал Жозе, видя, какое действие произвели его слова. Расчет Жозе был верен. Франциско считал священным долгом сохранить свою жизнь для Энрике. Он не мог умереть, не вознаградив ее за все лишения и горе. «Так я дарю тебе твою подлую жизнь», — проговорил Сирано глухим голосом, — «и пусть тебе судьба подарит случай стать на другой путь. Но пусть этот час, в который ты избежал верной смерти, явится грозным предупреждением неба. Не моей воле ты обязан жизнью, а моему долгу перед Энрикой. Ни слова, несчастный. Беги, скройся в пустыне и трепещи перед самим собой». Жозе поднялся, и когда Франциско наклонился к девочке, с язвительной усмешкой быстро удалился прочь от этого рокового места. Маршал Сирано передал ребенка гофмейстерам, заметив с упреком, что случившееся должно послужить им суровым предостережением.